Глава 46. Мистер Сарацини говорил, что все вещи теряют импульс движения и останавливаются. Это закон природы, энтропия. Кунц это хорошо понимал. По словам мистера Сарацини, Гаутама Сиддхартха учил, что вселенский поиск правды похож на колесо, которое нужно подталкивать раз в 25 веков. 2000 год будет вехой, отмечающей конец периода, начавшегося в 500 году до нашей эры. Необходим был новый импульс. Мистер Сарацини говорил Кунцу, что он грядет, и что Кунц должен гордиться тем, что принимает участие в его подготовке, и Кунц гордился. Гордился он и предстоящим заданием. Он рассматривал фотографию сестры Сьюзен Картер и думал о 13-й истине. Всякая благодарность коренится в наказании. Сьюзен будет ему благодарна. Но это еще впереди. А сейчас Кунцу нужно было решить проблему по имени Фергюс Донлеви. Поэтому он поджидал Фергюса Донлеви, сидя в темноте в квартире, окна которой выходили на Темзу. На полу рядом с ним стояла тяжелая сумка, в сумке был 12-вольтовый автомобильный аккумулятор и набор зажимов для него. Зазвонил телефон, 4 звонка, затем включился автоответчик. Кунц взглянул на часы, 9:15. После записи голоса Фергюса Донлеви он услышал густой, хорошо поставленный голос. «Здравствуй, Фергюс. Это Эван Фрейер. Ты звонил мне. Прошу прощения за то, что не перезвонил раньше. Позвони мне вечером домой или завтра на номер телефона в моем кабинете». «Да», — подумал Кунц, — «Эван Фрейер, я тебя знаю». Ему нравилось находиться здесь. Он любил становиться частью жизни других людей, пусть даже на короткое время, разделять с ними мелочи их повседневного существования. Он смотрел на датчик движения, висящий на стене. Когда этот датчик засечет его присутствие в комнате, на нем загорится красный огонек. Но датчик не регистрировал движение и не зарегистрирует. Кунц не двигался уже в течение 4 часов, с тех пор, как отключил и снова активизировал сигнализацию с помощью кода, который он расшифровал, слушая звук нажатия кнопок на панели управления сигнализацией каждый раз, когда Фергюс включал ее, уходя из дома. Он мог с легкостью проводить в неподвижности много часов. Он научился этому еще в детстве, когда жил в маленькой деревушке в Африке. Ему приходилось охотиться на животных, и он научился, сидя в засаде, сохранять полную неподвижность. Больше он ничего не умел и не знал, пока не пришел мистер Сарацини и не забрал его. Однако это все еще хорошая тренировка. Неподвижный объект гораздо труднее обнаружить, чем тот, что движется. Его мысли обратились к Сьюзен. Он не мог ни видеть, ни слышать Сьюзен и лишь гадал о том, чем она занимается. Из-за этого он скучал по ней еще больше. Что-то происходило. Кунц услышал звук поворота ключа в замке, затем дверь открылась. В комнате включился свет, но он не ослепил Кунца, так как он заранее установил на минимум реостат, регулирующий уровень освещения. Однако на то, чтобы Фергюс Донлеви смог увидеть Кунца и пистолет в его руках, яркости освещения хватило. Кунц не часто брал с собой пистолет, в Англии оружие носить опасно. И ему было интересно, оценит ли Фергюс Донлеви этот его жест. По лицу Фергюса Донлеви он понял, что он не оценил. Но это не имело значения. Кунц пришел сюда, чтобы развлечься. Он имел на это разрешение мистера Сарацини, и то, что он собирался сделать, доставит ему большое удовольствие. Фергюс Донлеви пожалеет, что однажды коснулся Сьюзан, коснулся его женщины, пытался поцеловать ее. Кунц приложил волевое усилие и успокоил бурлящие эмоции. Он не позволит кипящему внутри его гневу помешать получить удовольствие. Фергюс сегодня пил. То, о чем рассказала ему Сьюзен, порядком выбило его из колеи, и по дороге домой он заехал в паб и в одиночку уговорил несколько порций виски подряд, глядя в одну точку и стараясь не думать о том неизбежном выводе, который следовал из рассказа Сьюзен. Эмиль Сарацини, Майлз Ванроу, суррогатный ребенок. Невероятно, что матерью может быть Сьюзен. Кто-то же должен был ею оказаться, но почему она? Кто-то должен. Он отчаянно хотел ошибиться, но все же он звонил Эвану Фрейеру 4 раза и каждый раз натыкался на автоответчик. Может, он уже дома и перезвонил ему и оставил сообщение. Фергюс надеялся на это, очень надеялся. Ему необходимо было встретиться с ним сегодня. А теперь к нему в дом проник посторонний. И Фергюс был сбит с толку. Логика подсказывала ему, что этого человека не может быть здесь, что это игра воображения, ведь когда он пришел, сигнализация была включена. Но в то же время он смутно припоминал, что уже видел этого человека раньше. Разве не он приходил в прошлом году проверять телефонную линию? Следовательно, он не опасен. Но пистолет в руке ясно говорил о том, что он опасен, и вызывал у хозяина дома реакцию «нападай или убегай». Но Фергюс не напал и не убежал. Он не сдвинулся с места, так как на него смотрело дуло пистолета. С неожиданной злостью он выкрикнул: «Кто вы, черт возьми, такой?» «Мистер Донлеви, пожалуйста, выпейте что-нибудь, например, виски», — отозвался Кунц. Голос этого человека звучал так простодушно, а предложение выпить было таким неожиданным, что Фергюс решил, что, возможно, к нему в дом пробрался сумасшедший. «Раз так, то стоит обратить все в шутку. Спасибо, я, пожалуй, действительно выпью». Он повернулся к бару и увидел, что на нем уже стоит высокий стакан, бутылка «Бушмиллс», емкость со льдом и хрустальная розетка с оливками. Это слегка отрезвило его. Он посмотрел на сумасшедшего. Тот внимательно следил за ним. Дуло пистолета тоже внимательно следило за ним. Может, его кто-то разыгрывает? Наверное, его сейчас снимают скрытой камерой. Какая-нибудь телевизионная передача, шоу с Джереми Бидлом, его проделки. Он свинтил пробку и плеснул на дно стакана. «Доверху», — сказал сумасшедший. «Наполните его доверху». Фергюс начал было успокаиваться, но от этой фразы, сказанной холодным, не допускающим возражений тоном, все его спокойствие как ветром сдуло. Он стал доливать виски, руки дрожали. Он отнял бутылку от стакана, когда виски перелилось через край. «Отпейте немного», — сказал сумасшедший. «Нужно ведь еще положить лед. Возьмите оливку, они с анчоусом, вы такие любите». Фергюс подчинился, лихорадочно соображая, что может быть нужно этому человеку. Он ошибся. Это не может быть мастер из British Telecom. Он видел его где-то в другом месте. Но где? Связь вырисовывалась. Та связь, которую он боялся, она проступала все яснее с каждой секундой. «Господи всеблагой! Этого не может быть! Слишком скоро! Слишком мало времени прошло с тех пор, как он был у нее. Должно быть другое объяснение, совершенно другое. Но какое? Пожалуйста, пейте еще». Фергюс сделал несколько глотков, и человек с пистолетом одобрительно улыбнулся. Когда он убрал от рта стакан, тот был наполовину пуст. Перед глазами Фергюса поплыли круги. «Выпейте, пожалуйста, весь стакан до дна». Фергюс недоумевающе посмотрел на гостя. Однако человек с пистолетом ответил на его взгляд таким теплым, добрым, понимающим взглядом, что Фергюс вдруг почувствовал, что обидит его, если не подчинится. Он послушно допил виски. Стакан выпал у него из рук и исчез. Фергюс услышал звук бьющегося стекла, но тот шел откуда-то очень-очень издалека. «Пожалуйста, возьмите из бара другой стакан». «Мне достаточно». Язык Фергюса заплетался. Он похлопал по карманам в поисках сигарет. «Курите? Хотите сигарету?» «Курить очень вредно», — сказал Кунс. «Пить тоже?» «Курение вреднее, поверьте мне, мистер Донлеви. Я специально изучал этот вопрос. Хорошее здоровье — это дар, которым мы не должны разбрасываться. Пожалуйста, выпейте еще виски». Пошатываясь, Фергюс подошел к бару и неверной рукой налил целый стакан. Как только он сделал первый глоток, кто-то будто отпустил тормоз, и вся комната сдвинулась с места. Когда он попытался сделать второй глоток, пол, вращаясь, приблизился и ударил его по лицу. Через некоторое время, Фергюс не знал, через какое, понял только, что на улице еще темно, он очнулся. Его рот горел, в голове пульсировала боль, что-то происходило, какое-то движение, его тащили или несли, затем он снова отключился. А потом пришла боль. Его пах взорвался, стальные пальцы снизу врезались в его тело, вцепились в мозг и потащили его вниз по пищеводу. Бронзовые крючья вонзились ему в желудок, печень, почки. Они вырывали ему из грудной клетки легкие, с костей сдирали мясо. Его крик не пошел дальше глотки. Что-то случилось с его ртом. Он будто исчез, испарился. И из-за этого боль была еще сильнее. Что-то держало его. Он не знал, что, ему было все равно. Он не мог думать ни о чем, кроме боли. Боль вернулась, и на этот раз она была еще сильнее. Все его тело сжалось, когда боль метнулась одновременно вверх, в живот и вниз, в бедра. Она ворвалась ему в руки, в голову, затем откатилась назад, обволакивая каждую мышцу, каждую жилу. Их сводила судорогой и отпускала. И тогда по его животу будто прокатывалось раскаленное пушечное ядро. Внутри его поднялась волна рвоты и остановилась, запертая в глотке. Фергюс попытался вдохнуть, но не смог, рвота душила его, его вырвало через ноздри. Он смог вдохнуть немного воздуха, совсем немного, и закашлялся. Легкие просили еще. Он открыл глаза и увидел лицо. Мозг напомнил ему, что оно принадлежит человеку, приходившему ремонтировать телефонную линию. Кунс улыбнулся. Фергюс Донлеви, привязанный к собственной постели, с тряпкой-кляпом во рту, со спущенными до щиколот брюками и трусами, представлял собой весьма жалкое зрелище. Прежде чем привязывать Фергюса Донлеви, Кунс обернул его запястья и лодыжки полотенцами, так что следов от веревок у него на коже не останется. Также не останется следов и от двух зажимов, висящих у него на мошонке и подсоединенных с помощью провода к трансформатору и автомобильному аккумулятору. Кунс сказал: «Значит, вы пришли в себя, мистер Донлеви?» «Есть, мой друг, несколько вещей, которые я хотел бы от вас услышать. Расскажите мне их. Понимаете, иногда вы бываете в таких местах, откуда не очень хорошо принимаются сигналы. Может быть, начнем с вашего обеда в Скотланд-Ярде? Я даже не знаю, что вы ели. Обед был хорош. А хлеб? Мистер Сарацини как-то сказал мне, что по качеству подаваемого в ресторане хлеба можно легко судить о самом ресторане». Фергюс поперхнулся, задыхаясь. Фамилия Сарацини пульсировала в его мозгу. Кунс понимал, что должен действовать очень аккуратно, если хочет максимально продлить получаемое удовольствие. Сквозь исчезающую алкогольную дымку и сгущающуюся дымку боли Фергюс увидел ауру Кунса и содрогнулся. Цвет ауры этого человека отличался от цвета ауры всех людей, виденных им за всю жизнь. Теперь он точно знал, что сбылся самый худший из его страхов.